Глава седьмая. Как странно было заходить в кабинет Криворучко, зная, что не застанешь там хозяина. Все сотрудники кафедры были уверены, что, вступив в должность, Максимов оставит кабинет старому профессору, а сам займет какое-нибудь другое помещение. Коммерческий медицинский центр стремительно развивался, пожирая все новые территории, но начмед придумал забрать кабинет у главной медсестры, а для нее освободить одну из маленьких палат. Однако Максимов объявил, что в кабинете заведующего кафедрой должен находиться именно заведующий кафедрой, а не какой-то там профессор-консультант. «Этот кабинет нужен не для удовлетворения моих амбиций», — пояснил он, — «а потому что так полагается. Будут приходить люди, в том числе иностранная профессура, и завкафедры, не имеющие приличного кабинета, произведет на них плохое впечатление». Формально он был прав. Валериан Павлович безропотно собрал нехитрые манатки и переехал к Миллеру. Книги, мебели, фарфоровый сервиз остались новому владельцу кабинета. Они даже не стали пытаться втиснуть в комнатенку второй письменный стол. Во-первых, и так понятно было, что он не влезет, а во-вторых, большую часть дня Миллер работал в операционной и пользовался кабинетом только вечерами, когда Криворучко уезжал домой. Казалось, Валериан Павлович не особенно переживает из-за потери кабинета, в котором он проработал 20 лет. Но сердце Миллера сжималось всякий раз, когда вместо родного Криворучка он видел за старинным письменным столом самодовольного Максимова. «Профессор, если это возможно, я хотел бы уехать завтра в 11», — сказал Миллер, остановившись в дверях. Максимов многозначительно посмотрел на него и с неприятной, нарочитой вежливостью указал на стул. Даже не стараясь скрыть раздражение, Миллер с грохотом выдвинул старинный резной стул и уселся, вытащив сигареты из кармана. Теперь в кабинете можно было дымить, сколько влезет. Новый заведующий был страстным курильщиком. «Хотите уехать? Куда же, позвольте осведомиться?» «Снова в клинику Розенберга. Обогащаться. Мы ведь уже имели разговор на эту тему, не так ли? Или мне стоит освежить вашу память? Как бы ни было мало ваше жалование, чтобы получить его, вы обязаны отработать определенное количество часов и в определенное время суток, указанное в табеле учета рабочего времени. Для побочных доходов у вас есть личный досуг». Выдерживая паузу, чтобы Миллер проникся его справедливой речью, Максимов закурил. «Да, в свободное время вы вольны делать, что хотите. Но мне больно думать, что профессор кафедры нейрохирургии способен унизиться до шлифовки физиономии богатых сучек». «Профессор, я не шлифую никаких физиономий, хотя бы потому, что не умею. Действительно, Яков Михайлович иногда просит меня помочь ему на сложных пластических операциях, когда он удаляет опухоли, расположенные поблизости от нервных стволов». «Меня не интересуют подробности», — недослушал Максимов. «Еще раз повторяю, в свободное время делайте, что хотите, а завтра прошу почтить нас своим присутствием в течение всего рабочего дня». «Профессор, я собирался ехать не к Розенбергу». Миллер сам понял, что это прозвучало довольно жалко. «Меня просил помочь профессор Колдунов». Ян Александрович Колдунов был одним из самых известных хирургов города. Максимов надменно шевельнул бровью, покачал головой и горестно вздохнул. Потом посмотрел на Дмитрия Дмитриевича, как на неразумное дитя. «Скажи мне, кто твой друг? Что нужно от вас этому хирургическому хулигану? В определенных кругах имя Яна Александровича давно уже стало нарицательным». «В кругах завистливых бездарностей», — желчно подумал Миллер. Он пригласил меня проконсультировать больного. «Опять-таки, для консультации на стороне у вас есть время, свободное от основной работы. Если же вы хотите провести ее именно в рабочее время, пусть Колдунов пришлет нам официальный запрос. Родственники больного оплатят ваши услуги через кассу, и тогда, пожалуйста, езжайте. И это в том случае, если больной не транспортабельный. А в противном случае лучше привести его к нам. Марку учреждения надо держать, дорогой Дмитрий Дмитриевич, а не мчаться, сломя голову, по первому зову разных флебустьеров от хирургии, словно вы не профессор, а мальчик на побегушках». Миллер вспомнил, что его самого Максимов недавно назвал флебустьером от хирургии. Наверное, новый зав кафедры считал флебустьерами всех, кто был талантливее его. Не дав выхода раздражению, Дмитрий Дмитриевич не стал говорить, что марка учреждения поддерживается высоким качеством операций и научных статей, а не тем, кто кому ездит. Он просто закурил новую сигарету. «Хорошо, он посмотрит больного вечером. А как быть, если они с Колдуновым решатся на операцию? Это у Розенберга в царстве частного капитала можно оперировать в субботу и воскресенье, а в клинике Колдунова плановые операции проводятся только в рабочее время, которое, как говорили в фильме «Служебный роман», у всех одинаковое. Но, профессор, у пациента заболевание по теме моей научной работы. Недавно вышла моя статья о хирургическом лечении распространенных форм рака с метастазами в позвоночник. Это новая тема, она требует дальнейшего изучения. Я заинтересован в сборе клинического материала. Кроме того, мой ученик Чесноков, оформив соискательство, будет писать диссертацию именно об этом. «Позвольте напомнить вам, что в настоящее время кафедрой заведую я», — улыбнулся Максимов. «И я решаю, кто и о чем здесь будет писать, и по чьим, кстати, научным руководством. Не нужно вам, дорогой мой, брать на себя лишние функции». «Согласен», — кивнул Миллер, — «но позвольте все же объяснить вам суть дела». Он с отвращением поймал себя на том, что начинает изъясняться так же витиевато и подчеркнуто интеллигентно, как Максимов. У больного рак легкого с метастазом в грудной отдел позвоночника. Профессор Колдунов считает, что опухоль операбельна. Я из того же доступа смогу сделать резекцию тел позвонков, заместить дефект участком костной ткани, взятой из гребня повздошной кости, и стабилизировать позвоночник с помощью металлической конструкции. Случай представляется мне перспективным. Колдунов – активный хирург. Работает и в грудной клетке, и в брюшной полости. Если наладить с ним сотрудничество, то можно провести целую серию операций у онкологических больных с метастазами злокачественных опухолей в позвоночник. Думаю, за год мы с ним наберем достаточно материала для программной статьи или даже небольшой монографии. Да, мне придется отлучаться к нему в клинику в рабочее время – «Но вы же понимаете, профессор, что это ради науки?» Дмитрий Дмитриевич тоже улыбнулся. «Значит, может рассматриваться как местная командировка. Но я даже не потребую оплаты транспортных расходов, хотя по закону и мог бы». Максимов шутку не поддержал. Побарабанив пальцами по столу, он грубо сказал, что если так пойдет, то профессор Миллер скоро станет считать местными командировками и свои походы к любовнице, если эта любовница имеет медицинское образование. Ваша докторская диссертация была посвящена именно метастазам в позвоночник, добавил он глубокомысленно. Что за старые песни о главном? Или вы не можете написать монографию на основании материалов диссертации? Миллер вздохнул. Криворучка, узнав о предстоящей операции, с энтузиазмом принялся бы обсуждать технические детали, предложил бы помощь. Что касается рабочего времени, Миллер так часто работал по вечерам и приезжал в клинику по ночам на срочные операции, что ему не хватило бы года отгулять сверхурочные, если бы они ему полагались. И что удивительного в том, что он продолжает изучать метастатические поражения позвоночника. Ясно же, что люди лучше всего развивают те научные направления, в которых наиболее компетентны. Но самым неприятным было другое. Тот факт, что помощи Миллера ждал тяжело больной, страдающий человек, вовсе остался за периметром сознания Максимова. Сейчас все чаще больницы переименовывают в клиники и медицинские центры. Может быть, для того, чтобы в названии не присутствовало слово «боль»? Ведь так легче забыть о том, что пациенты мучаются и страдают, и смотреть на них только как на источник денег и материал для научных статей. «Допустим, Дмитрий Дмитриевич, я вас отпущу и буду регулярно отпускать Колдунову по первому его зову. Вы наберете материал для монографии. Дальше что?» «В каком смысле?» «В таком, что все операции будут сделаны не у нас, а в колдуновской фирме. И основной операцией пойдет не ваша, а его, поскольку метастаз не самостоятельное заболевание, а следствие онкологического процесса. Значит, главным автором монографии будет он, вторым, как водится, его первый ассистент, а вам найдется место в конце списка. Сами знаете, никто не дочитывает его до конца. Или вы планируете написать две отдельные монографии? Одна выйдет под названием «Удаление злокачественных опухолей и метастазов в позвоночнике», а другая – «Удаление метастазов в позвоночнике и злокачественных опухолей». «Нет, я был к нему несправедлив», — поразился Миллер. «Это прирожденный руководитель, зрящий в самый корень проблемы. Правда, мы с Колдуновым как-нибудь разберемся с авторскими правами без него. Я сейчас забочусь только о ваших интересах, Дмитрий Дмитриевич», — продолжал прирожденный руководитель. «Существует, дорогой мой, такое понятие, как интеллектуальная собственность, и это моя задача — следить, чтобы вы не растрачивали ее понапрасну. Ради бога, если хотите, оперируйте, но только на нашей территории. Пусть Колдунов приезжает сюда. Я даже пойду на то, чтобы он получил гонорар напрямую, а не через кассу». «Да он, в принципе, и бесплатно оперирует, если пациент не богатый». «Ах, Дмитрий Дмитриевич, как хорошо вы думаете о людях!» «Видите ли, если после операции на позвоночнике основным требованием является горизонтальное положение и неподвижность, то после вмешательства на брюшной полости и грудной клетке пациенты требуют пристального наблюдения и ухода. Мы просто не знаем этих тонкостей. Когда можно убирать дренажи, когда запускать кишки? Если мы будем брать этих пациентов на себя, у нас могут возникнуть проблемы с послеоперационным периодом». Максимов встал и прошелся по кабинету. Они порядком накурили, и он открыл окно. «Насколько я знаю Яна Александровича и его манеру оперировать, у его пациентов редко бывают проблемы с послеоперационным периодом». Шутка была нисколько не смешной. «Да, Колдунов берет больных, которым отказывают другие хирурги. Но многие из них выживают», — строго сказал Миллер. «Я так и не понял, профессор, отпускаете вы меня завтра или нет?» «Разумеется, нет. А если вам жизнь не мила без совместной работы с Колдуновым, мы должны официально урегулировать это на уровне заведующих кафедрами. Возможно, даже составить договор. Выберем время, встретимся вчетвером. Мы с вами, Колдунов со своим начальником, и все обсудим. А партизанщиной у меня никто заниматься не будет, это я вам обещаю». Миллер возвращался к себе, пылая гневом. Как только он вошел в кабинет, навстречу ему вскочил из-за стола профессор Криворучка и, потрясая пачкой каких-то бумаг, возопил: «Этот тип смеет меня править! Меня!» Дмитрий Дмитриевич покосился на Чеснокова, сидящего за компьютером. «Непедагогично обсуждать начальство в присутствии молодого специалиста». «Да ё-моё! Без обсуждений, понятно! Полюбуйся, что он тут нацарапал! Стилист хренов! Жан-Поль Сартр! Хулио Иглесиас!» «Хулио Картасар, хотите вы сказать?» — уточнил образованный Миллер. Криворучка надулся и запыхтел. «Ты прекрасно понял, что я хотел сказать?» «Забурел в корягу», — прокомментировал Чесноков, не отрываясь от монитора. «Все равно, как я бы сейчас стал книги Пирогова переписывать». «Ну, ты уж меня не равняй. Я еще жив все-таки». «Главное, Стаса жалко. Ему приходится бессмысленную работу делать, заново текст набирать». «Зачем заново?» — удивился Миллер. «Можно ведь просто исправление внести». Чесноков трагически расхохотался. «Валериан Павлович не считает нужным сохранять свои документы в компьютере. Принцип у него такой — напечатал, немедленно удали». Ведь никто не мог подумать, что у Максимова поднимется рука марать его рукопись. Ее уже в редакции ждут. «Да, но почему все-таки было не сохранить текст? Или вы боитесь, что ваши идеи украдут? Тоже включились в движение за охрану интеллектуальной собственности?» «А он и тебя интеллектуальной собственностью задолбал?» «Я этих слов уже слышать не могу». Пожаловался Криворучка и положил перед Чесноковым изрядно помятые листы с текстом статьи. Тот, чертыхаясь, взялся за работу. Печатал он медленно, двумя пальцами, на фамилиях иностранных авторов, которые следовало набирать латиницей, надолго застревал, и понятно было, что его ненависть к новому заведующему крепла с каждой строкой. «Просто помешался на этой теме», — продолжал Валерьян Палыч. «Мне, говорит, нужно назначить специального человека, который бы отвечал на кафедре за интеллектуальную собственность». «Я отвечаю». «Товарищ новый заведующий, если вы не в курсе, у нас в головном учреждении есть патентовед. С ним связывайтесь и решайте». «Но он своими силами хочет». «Главное, сам-то он чего волнуется? Если вдруг Максимов надумает от нас переезжать, всю свою интеллектуальную собственность он легко унесет в заднем кармане брюк, завернутую в носовой платок». Миллер зашел за створку шкафа и стал переодеваться. Он стеснялся раздеваться при посторонних, и это, пожалуй, был единственный момент, почему ему не нравилось выдворение Криворучка в его кабинете. «Короче, мы пропали», — резюмировал он. «Максимов оказался даже хуже, чем мы думали. Единственное, что теперь примиряет меня с рабочими буднями, это вы, друзья мои». На самом деле Миллер чуть не сказал: «Это возможность каждый день видеть Таню», но вовремя исправился. Вечером заехал Колдунов, что несказанно удивило Таню. Когда-то Борис, знакомый с ним по научному кружку, стремился культивировать и развивать эту дружбу. Но как только Колдунов лишился должности главврача, Танин муж счел знакомство бесперспективным и оборвал его. Теперь, значит, Ян Александрович снова чем-то ему понадобился. «А, профессорша!» — улыбнулся Колдунов и галантно припал к ручке. «Ты очень похорошела с тех пор, как я видел тебя последний раз». «Принеси нам кофе в кабинет», — скомандовал Борис. «Кабинет? Кофе? Да ты прямо профессор Преображенский!» Колдунов хохотал, но в его синих глазах читались холодок и презрение. Он знал цену Бориной дружбе. И Тане было неприятно, что такой хороший человек презирает ее тоже, хоть лично она ни в чем перед ним не виновата. Подав кофе, она вернулась на кухню и с горя угостилась сигаретой мужа. Господи, зачем она так глупо и скучно растратила свою жизнь? После того, как она предложила Борису уйти, он несколько поумерил претензии и вел себя сносно. С учетом его характера можно было сказать, что он проявлял по отношению к жене настоящие чудеса вежливости. Несколько раз ей даже удалось услышать от него волшебные слова «пожалуйста» и «спасибо». «Нет, правду говорят, человек может унизить тебя ровно настолько, насколько ты позволишь ему это сделать. Ни на йоту больше. Как бы ты ни любил человека, как бы ни боялся его потерять, нельзя давать этому страху волю над собой. Страх — плохой советчик, известная поговорка «кто боится, гибнет», верна и для семейной жизни». Если бы Таня могла мыслить здраво, она давно бы поняла, что Борис боится развода не меньше, чем она, то и больше, ибо для него развод означает еще и потерю квартиры. Наверное, если бы она раньше дала понять мужу, что сможет обойтись и без него, это не заставило бы его ее любить, но избавило бы ее от многих тягостных сцен и нотаций. Но главное, черт побери, она и сама нисколько его не любила. Почему она тогда, почти 10 лет назад, решила, что Борис — ее единственный шанс выйти замуж? Может быть, не стоило, очертя голову, кидаться в объятия первому попавшемуся человеку? С другой стороны, она замужем за авторитетным врачом, а не каким-нибудь алкоголиком, ей многие завидуют. Да и много ли она видела в своей жизни по-настоящему счастливых женщин? Нет, пожалуй, никаких особенных глупостей она не наделала. А если и наделала, то не больше, чем среднестатистическая женщина. Да, она хотела сохранить себя для любимого, которому собиралась посвятить всю свою жизнь. А кто из ее знакомых женщин не мечтал о том же самом? Но в страхе упустить свое счастье они отдавали свое тело и душу другим мужчинам, которые вовсе не нуждались в столь щедрых дарах. «Почему мы все так глупо вели себя в юности?» — печально размышляла Таня, вспоминая безумство подружек. «Да, многие мои сокурсницы были замордованы родителями-диктаторами. Те, конечно, внушали дочерям самые высокие принципы морали, но, увы, как химиотерапия уничтожает не только опухолевые, но и все остальные клетки организма, так и суровое воспитание лишает человека не только воли к дурным поступкам, но и воли вообще. И запутанные девки, привыкшие подчиняться, легко попадают в зависимость к первому же подонку, попавшемуся на их пути. С ними все понятно, но я-то... На меня же никогда никто не давил. Нет, надо же мне было свалять такого дурака. Злясь на себя, Таня вытащила из пачки мужа новую сигарету. Связаться с таким противным человеком. И дело не в том, хороший он или плохой, главное, что он никогда не нравился мне. Она вспомнила отца. В последние годы она сблизилась с ним даже больше, чем с матерью. Полушутливо, полусерьезно мать говорила, что этим общением Таня компенсирует недостаток мужского внимания. С отцом она часто разговаривала о своей семейной жизни. Он осуждал Бориса. Она пыталась его оправдать. Как прокурор и адвокат, оба приводили свои аргументы. Один и тот же поступок, если смотреть на него с разных точек зрения, мог считаться и плохим, и хорошим, причем для каждой оценки находились свои доказательства. Когда она поделилась этой мыслью с отцом, он задумался, а потом сказал: «Лучше всего не брать на себя роль судьи, а просто смотреть, нравится тебе, что делает человек или нет». Тане никогда не нравилось, что делает Борис. Так она мечтает уже минут 20. Пора приготовить по второй чашке кофе.